чему приводят иногда успехи оптики. На берегу Вольку давно уже ждали Сережа, Женя и Хоттабыч. Кругом было тихо. Необъятное ночное небо простиралось над головами наших друзей. Таинственно мерцали мириады звезд. Полная луна лила с высоты свой неживой голубоватый свет. Женя догадался взять с собою свой большой морской бинокль и с наслаждением смотрел сейчас через него на луну. «Дай мне посмотреть, ну дай, чего тебе стоит?» – монотонно клянчил Сережа, и Женя, давая ему на минутку бинокль, каждый раз не упускал случая пройтись насчет некоторых граждан, которые имеют собственные бинокли, а все ловчат пользоваться чужими. «А ну, товарищи, прекращайте свои занятия астрономией», – сказал, приближаясь Волька. Следующим номером нашей обширной программы торжественный выпуск на волю всем нам хорошо знакомого Омара Юсуфа. Музыка «Тушь». «Эта злючка и без туши не заболеет», — сурово отозвался Сережа, дорвавшийся, наконец, до бинокля. Чтобы подчеркнуть свое презрение к ненавистному джину, он повернулся к кувшину спиной и изучал в бинокль луну так долго, пока не услышал скрипучий голос Омара Юсуфа. «Да дозволено будет твоему покорнейшему слуге, о могучий Волька, осведомиться, чему служат черные трубки, в которые вперил свои благородные очи мой горячо любимый господин, а твой друг Сережа». «Кому Сережа, а вам Сергей Александрович», — задорно подал голос Сережа, не оборачиваясь. «Это бинокль. Это чтобы ближе видно было», — попытался объяснить Волька. Сережа смотрит на луну в бинокль, чтобы лучше видеть, чтобы она крупнее выглядела. «О, сколь приятно, я полагаю, это времяпрепровождение», — подхалимски заметил Омар Юсуф. «Я не могу без похвалы говорить об этом высокополезном ночном светиле, которое я лично ставлю куда выше солнца». «Что солнце? Солнце светит днем, когда и без него светло. А что бы мы с вами делали, если бы ночью не светила луна?» Он вертелся вокруг Сережи, норовя хоть краешком глаза заглянуть в бинокль. Но Сережа нарочно отворачивался от него, и самовлюбленный джин был уязвлен этой непочтительностью до глубины души. О, если бы здесь не было могущественнейшего Вольки, одним словом своим остановившего на несколько дней движение солнца. Тогда Омар Юсуф знал бы, как рассчитаться с непокорным мальчишкой. Но Волька стоял рядом, и взбешенному джину не оставалось ничего другого, как обратиться к Сереже с униженной просьбой дать ему возможность посмотреть на великое ночное светило через столь заинтересовавший его бинокль. «И я прошу тебя оказать моему брату эту милость», — поддержал его просьбу Хоттабыч, хранивший до сих пор полное молчание. И только тогда Сережа нехотя протянул Омару Юсуфу бинокль. «Презренный отрок заколдовал магические трубки!» — вскричал через несколько мгновений Омар Юсуф, со злобой кинув бинокль на землю. «Они уже сейчас не увеличивают, а наоборот, во много раз уменьшают лик луны! О, когда-нибудь я доберусь до этого юнца!» «Вечно ты зря кидаешься на людей», — сказал Волька с отвращением. «При чем тут Сережа, раз ты смотришь в бинокль не с той стороны?» Он поднял бинокль с травы и подал его злобствовавшему джину. «Надо смотреть через маленькие стеклышки». Омар Юсуф недоверчиво последовал Волькиному совету и вскоре произнес с сожалением. «Увы, я был лучшего мнения об этом светиле. Оказывается, оно щербатое, с изъеденными краями, как поднос самого последнего паденщика. Уж куда лучше звезды. Они хоть и во много крат меньше луны, но зато, по крайней мере, без видимых изъянов». «Дай-ка мне, о брат мой, удостовериться в правильности твоих слов», сказал тогда заинтересовавшийся Хоттабыч и, посмотрев в бинокль, с удивлением согласился. «На этот раз мой брат как будто бы прав». По тону и словам Хоттабыча видно было, что авторитет Омара Юсуфа уже давно был в его глазах очень сильно поколеблен. «Какая дикость!» – поразился Сережа. «Пора бы вам знать, что Луна во много миллионов раз меньше любой из звезд». «Нет, я больше не в состоянии выдержать постоянных издевательств этого мальчишки», – взревел Омар Юсуф и схватил оторопевшего Сережу за шиворот. «Уж не будешь ли ты меня уверять, что песчинка больше горы? С тебя это станется. Нет, сейчас уже я с тобой окончательно покончу». «Остановись!» — крикнул ему Волька. «Остановись, или я на тебя немедленно обрушу луну, и от тебя даже мокрого места не останется. Мне это, брат, расплюнуть. Ты ведь меня знаешь». Иступленный Омар Юсуф нехотя отпустил не на шутку перепугавшегося Сережу. «Ты и на этот раз совершенно напрасно взбеленился», — сказал Волька. «Сережа прав на все 100. Присядь, и я тебе все постараюсь разъяснить». «Нечего мне разъяснять. Я все сам прекрасно знаю», — кичливо возгласил Омар Юсуф, но ослушаться Вольки не посмел и уселся вместе со всеми остальными на траве. На астрономические темы Волька мог говорить часами. Это был его конек. Он перечитал все популярные книги по вопросам мироздания и с увлечением излагал их содержание всем, кто хотел его слушать. Но Омар Юсуф явно не хотел его слушать. Он все время презрительно хмыкал и, наконец, не выдержав, проворчал: «Никогда не поверю твоим словам, пока не удостоверюсь в них на деле». «То есть как это на деле?» – удивился Волька. «Уж не хочешь ли ты полететь на Луну, чтобы убедиться, что это не маленький диск, а огромный шар?» «А почему бы и не слетать?» – заносчиво спросил Омар Юсуф. «Вот возьму и сегодня же слетаю». «Но ведь Луна страшно далеко. Омара Юсуфа не пугают большие расстояния. Тем более, что я сильно, прости меня, сомневаюсь в справедливости твоих слов». «Но ведь путь к ней лежит в безвоздушном пространстве», — добросовестно старался Волька переубедить Омара Юсуфа. «Я могу прекрасно обходиться без воздуха». «Пускай летит», — свирепо шепнул Сережа Вольке, — «а то мы еще с ним хлебнем горе». «Конечно, пускай летит», – тихо согласился Волька. «Но все-таки я считаю, что мой долг предупредить его о том, что его ждет в пути». «Учтите, Омар Юсуф», – продолжал он, обращаясь к чванливому джину. «Учтите, что там страшно холодно». «Я не боюсь холода». «До скорого свидания», – сказал небрежно Омар Юсуф. «Улетаю». «Так послушай же в таком случае», – строго произнес Волька. «Если ты уж во что бы то ни стало решил слетать на Луну, то хоть в одном послушайся меня. Обещаешь ли ты беспрекословно подчиниться моим словам?» «Так и быть, обещаю», — надменно отвечал джин, явно выходивший из-под Волькиного влияния. «Ты должен вылететь с Земли со скоростью не меньше, чем 11 километров в секунду. В противном случае ты, уверяю тебя, никогда не доберешься до Луны». «С радостью и удовольствием», — сухо ответил Омар Юсуф. «А скажи мне, о могучий Волька, сколь велик километр, ибо я не знаю такой меры длины». «Ну, как тебе объяснить?» — призадумался Волька. «Ну вот километр — это примерно 1400 шагов». «Твоих шагов?» — спросил джин. «Значит, моих шагов в километре не больше 1200». Омар Юсуф был явно преувеличенного мнения о своем росте. Он был одного роста с Волькой, но переубедить его так и не удалось. «Смотри, не разбейся о небесную твердь», — заботливо напутствовал брата Хоттабыч, сам не шибко поверивший Волькиным рассказам о строении Вселенной. «Ладно, не учи ученого», — холодно ответил ему Омар Юсуф и со страшной быстротой взвелся в воздух, мгновенно раскалившись до бела. Он тотчас же исчез из виду, оставив за собой длинный огненный след. «Подождем, пока он вернется», — робко предложил Хоттабыч, чувствовавший себя виноватым перед своими юными друзьями за неприятности, доставленные им Омаром Юсуфом. «Нет, теперь уж жди его, не жди, все равно не дождешься», — сердито возразил Волька. «Он не послушался моего совета, основанного на научных данных, и никогда уже не вернется на Землю. Раз твой Омар вылетел со скоростью меньше, чем 11 километров в секунду, он теперь будет все время вращаться вокруг Земли, как неприкаянный. Он сейчас, если хочешь знать, превратился в спутника Земли». «Я все-таки немножко подожду», – пробормотал Хоттабыч. «Все-таки он мне брат». Поздно ночью Хоттабыч незаметно проскользнул в Волькину комнату и, превратившись в золотую рыбку, тихо шлепнулся в аквариум. Он всегда устраивался на ночь не под кроватью, а в аквариуме, когда был чем-нибудь сильно расстроен. На этот раз он был особенно расстроен. Он прождал Омара Юсуфа добрых 5 часов, но так и не дождался. Когда-нибудь, когда ученые изобретут такие точные приборы, которые позволят им учитывать самое ничтожное притяжение, испытываемое Землей от прохождения около нее крохотных небесных тел, какой-нибудь астроном, бывший, может быть, в детстве читателем нашей повести, установит в результате долгих и кропотливых расчетов, что где-то, сравнительно недалеко от Земли, вращается небесное тело весом в 68,5 килограмма. И тогда в объемистый астрономический каталог будет внесен под каким-нибудь многозначным номером Омар Юсуф, сварливый и недалекий джин, превратившийся в спутника Земли исключительно вследствие своего несносного характера и невежественного пренебрежения к данным науки. Кто-то, узнав из наших уст о поучительной истории, приключившейся с братом Хоттабыча, серьезно уверял, что как-то ночью он якобы видел на небе быстро промелькнувшее светило, по форме своей напоминавшее старика с развивающейся длинной бородой. Что касается автора этой повести, то он приведенному выше заявлению не верит. Слишком уж мелким и ничтожным существом был Омар Юсуф.